Воробьиные ночи. 317 год рассвета. Скиталец имел такое же отношение к единой церкви, что и леший к раздолью пушного зверья в лесу, то есть весьма косвенное. Он не носил атрибута священного солнца, не исповедовал веру в единого Бога, да и в самих богов не сильно-то верил. Но церковь платила ему, чтобы он делал вид, что имеет к ней отношение. Почему бы и нет? Он все равно убивал проклятых, платили ему за то или нет, а так в кармане всегда хватало монет на еду или новую лошадь. Взамен церковь плодила слухи, что он посланник единого Бога. Убивает проклятых по воле его и во имя его, а Морону нужно было только кивать, соглашаться и не спорить с этим. Но все же, несмотря на свой скептицизм в отношении веры, он не питал к единой церкви и ее служителям ни любви или ненависти. Будучи проездом в городах или крупных поселениях, то есть там, где обязательно жил хотя бы один представитель епархии, он неизменно заглядывал к ним. Иногда, чтобы получить работу, иногда ради платы за прошлые деяния, а иногда за тем, чтобы просто проведать старых друзей и знакомых. Одним из таких был его святейшество Радимир, крупный круглолицый мужчина, который гладко брил и лицо, и голову, так что возраст его угадывался только по лучикам морщинок в уголках глаз. Сколько Морон его помнил, с лица Радимира никогда не сходила радушная улыбка, а серые глаза смотрели мягко и доброжелательно. Морон ценил его за благодушие и почти наивную веру в лучшее в этом мире. Радимир был одним из немногих, кто мог попросить скитальца о помощи вне его профиля, и тот, не задумываясь, соглашался. Но в этот раз едва радость от встречи поутихла, и оба обменялись последними новостями, как Радимир ошарашил Морона неожиданной вестью. «В Теменьках поселился ведьмач. Уверен, тебе это будет интересно». «Ведьмач?» — Морон хмыкнул. «Колдун, что ли? Да и Теменьки это вообще где?» «Небольшое поселение под Берестом. Один день пути отсюда. Колдун, чародей, ведьмач, называй как хочешь, суть это не изменит». «Ты, должно быть, шутишь». Морон даже не скрывал насмешку в голосе. «Магии не существует». «Неважно», — Радимир поднял ладонь, будто бы просил не перебивать его. «Веришь ли в нее ты и верю ли в нее я? Важно, что в нее верят местные. Они боятся его и попросили церковь о помощи». «Мы не можем им отказать». «Но при чем здесь я? Ты считаешь, он может быть проклятым?» «Скорее, допускаю». Священник откинулся назад и сложил руки на круглом животе. «Перестраховываюсь. Ты все равно сейчас неподалеку. Да и как знать, может, след за проклятыми и магия появилась в нашем мире?» «В письме говорится, что несколько человек видели, как он творил колдовство. Призывал огонь, гром и молнии. Представляешь?» «Ума не приложу, что там случилось. Я и сам в магию не сильно верю, но загляни к ним. На всякий случай. Попробуй поговорить с этим ведьмачем, и если он не опасен, убеди в этом местных». Вот так Морон оказался в Теменьках, деревушке, которая совершенно не подходила ее имя. Ведь край, в котором она располагалась, оказался удивительно светлым. Со всех сторон, куда ни глянь, лежали бескрайние поля пшеницы, и лишь где-то вдали, за деревней, чернели очертания леса да высокая мельница. Небо было совершенно чистым. Ни одно облако не тронуло его лазурь, и летнее солнце пекло, пробуждая желание поскорее спрятаться в тени. Как объяснил ему Радимир, Теменьки были самым отдаленным от Береста поселением, которое, тем не менее, условно относилось к его предместьям. Предместьем одного из самых крупных и богатых городов Радеи, что бросалось в глаза сразу, стоило лишь вступить за ворота. Изрытая колесами телег дорога вела прямиком к рыночной площади, откуда звучали громкие бойкие голоса. Люди не боялись и не прятались по домам, завидев человека в черных одеждах. Видать, привыкли, что в городе встречались личности и постраннее, и не прерывали оживленных разговоров, когда он проезжал мимо, хоть и все так же косо поглядывали ему вслед. Все дома были крепкими, будто недавно отстроенные, и встречались среди них те, что на манер городских возвышались на два жилых яруса. Куда-то по своим делам спешили молодые девушки с цветочными венками в волосах. Женщины, возвращаясь с рынка, несли корзинки, полные свежей рыбы. А вдоль дороги расхаживала откормленная мама утка с выводком желтых утят. Благополучие разительно отличало Теменьки от многих деревень Радеи. Дом старосты Брослова расположился неподалеку от главной площади, где проходила веча, и выделялся на фоне остальных высокой светлицей, что составляло весь второй ярус. Едва встретив скитальца у порога, хозяин посадил гостя за обеденный стол, а сам сел напротив. И пока женщины хлопотали у очага и печи, не сводил с него тяжелого пристального взгляда. Вокруг бегала ребятня. Два мальчика лет пяти гоняли по комнате серых котят. Еще один, помладше, гладил под столом уснувшую маму кошку. А старшая дочь, уже девушка на выданье, помогала матери накрывать на стол. Она приносила и расставляла блюда с разогретыми или только-только приготовленными кушаньями, подливала отцу квас, резала и раскладывала по мискам зелень. Матушка звала ее Любава, и имя ей удивительно подходило. Это была стройная, изумительно красивая девушка с рыже-русой косой до пояса и скромным взором васильковых глаз. Увидев, что Моран наблюдает за его дочкой, староста свистнул ей, подозвав как собаку. «Иди лучше животину покорми. Или пряжей займись», — приказал он, чуть понизив голос, когда дочь подошла к нему. Девушка кротко поклонилась отцу, затем гостю и удалилась почти бегом. Моран проводил ее взглядом и спросил. «Ваша семья к нам не присоединится?» «Нечего девкам за мужским столом делать, тем более, когда у них разговор». Моран ощущал себя неуютно. Брослов категорически отказался что-либо обсуждать, пока они не начнут обедать, но продолжал сверлить его взглядом. Это был крепко сложенный мужчина с широкими плечами и мощными мозолистыми руками кузнеца. Русые с медью волосы он собирал в косу, а грубое лицо его украшала густая округлая борода. Но от сытой семейной жизни он обзавелся брюшком, а некогда сильные мускулы стали мягкими и дряблыми. Когда хозяйка поставила между ними большое блюдо с румяным гусем, Брослов велел жене забрать детей и оставить их одних. Голыми руками оторвав ножку, он положил ее себе на тарелку и бросил сверху горсть крошеной петрушки. Моран к еде не притронулся, и когда староста это заметил, то свел брови и прогремел. «Поешь! Чтобы потом не смели говорить, что я негостеприимный». «Я к вам все-таки по делу». «И что? На голодный желудок дела не делаются». Он кивнул на зажаренных до золотистой корочки карасей, посыпанных лучком, и добавил с теплотой в голосе. «Моя готовила. Уж не знаю, в чем она их жарит, но хрустят все равно, что хворост. А гуси дочка моя запекала. Лучше нее в Теменьках никто не готовит. Она яблоки медом обмазывает». Когда так уговаривали, отказать было сложно. Моран снял с рук перчатки, положил их на стол и вытянул из-за ворота нижний край маски. Староста пронаблюдал, как он ест, приподнимая ее, и выдал, то ли спрашивая, то ли утверждая. «Человек все же». «Как вам угодно». «Да плевать, раз за тебя церковь ручается. К тому же ты у нас не впервой, уже помогал нам когда-то». «Только давненько-то было, я тогда еще сопляком ходил. Сам я тебя не видел, но бабка мне рассказывала, что ты в два человека ростом и с пастью, как у собаки». Моран промолчал, и Брослов, как это часто бывает, додумал все сам. «Надо что с этих баб взять?» — продолжил он разговор, обгладывая уже вторую гусиную ножку. «У них одни сказки на уме. А пьянчуги не такие байки рассказывают. Знаю одно, раз ты в прошлый раз нам помог, стало быть, и сейчас поможешь. Ведьмочей когда-нибудь убивал?» «За несколько столетий не встретилось ни одного». «Вы уверены, что он тот, за кого себя выдает? Ворожеи и травники...» «Я его за стол не сажал», — перебил его Брослов. «Я не раз спрашивал. Выглядит как человек, стало быть, не зверь и не твой проклятый. А что колдует, так я сам видел. Он как у нас поселился, в ту же ночь гроза случилась. Про воробьиные ночи слышал?» Моран знал о них, хотя в разных краях их называли по-разному – воробьиные, рябинные или даже рябиновые. То были ночи с ужасающей сильной грозой, когда всполохи молний и зорниц освещали темное небо, делая его похожим на рябое птичье крыло. То была воробьиная ночь, какой ее знал Моран. «Да, конечно», — ответил он. «Вот с его приходом начались они и никак не прекращаются». «Такие ночи случаются каждое лето». «Да, но длятся они пару-тройку дней, а тут уже неделю тянутся». «Народ говорит, ведьмочному виной. Только спорят все. Он ли их чарами вызвал, или то Бог гневается, что у нас проклятая сила завелась и прогнать его пытается». «Давно он у вас живет? Откуда он вообще взялся?» «Сам пришел. Уж откуда не знаю, но давеча шестой день пошел. На окраине, почти у леса, стоит старая мельница. Мельник бездетный был, много пил, запустил ее. Она уж изгнила почти. Мы уж как-то привыкли, еще пока он жив был, в соседское село пшено возить. А как он умер, все руки не доходили в порядок ее привести. А тут смотрю, в ней свет горит. Ну, я к ней выяснить, кто такой наглый. Он открыл мне, но в дом не пустил. Сказал, что он, дескать, колдун, и теперь будет тут жить. Попросил его не трогать, тогда, мол, и он нас не тронет. Вот так-то он и появился одним днем. Он опасен? Как сказать? Брослов пожал плечами и произнес четко, проговаривая каждый слог. Не безобиден. К нему мужики ходили, я их отговаривал. Да где на пьянах управу найдешь? Хотели морду ему набить, чтобы убрался или грозу прекратил. Убежали от него, сверкая пятками, с паленой одеждой. Говорили, он колдовством чуть поля не пожег. А после того дня мельницу туман окутал. Да непростой. Так-то его не видно, но кто к мельнице подойдет, черный дым, как из земли, является. И не сунутся в него душ тон. Собаки и те стороной обходят. Про грозы я тебе уже говорил. В двери дома постучали. Хозяйка открыла гостю, и тот, бегло поприветствовав ее, запыхавшийся, ворвался в трапезную. Совсем мальчишка на вид, со светлыми редкими усами. Староста возрился на него, подперев голову рукой, и парень начал говорить, не переведя дух. «Синка с мужиками. К колдуну пошли. Бить его хотят. Синка говорит, он его бабу зачаровал». Брослов сплюнул себе под нос и обратился к Морону. «Вовремя-то, однако. Идем. Сам на ведьмочь посмотришь. Лошадь оставь, тут недалеко». Поскольку нынче был самый разгар лета и дождь вроде бы не предвиделся, Моран еще в пути снял плащ, а теперь скинул и куртку, оставшись в одной льняной рубахе. На проклятого он бы в таком одеянии никогда в жизни не пошел. Но сколько бы впечатляюще ни звучал рассказ Брослова, он все еще верил, что всем чудесам найдется разумное объяснение. Но меч с собой на всякий случай прихватил. Обманчиво чистое небо успело подернуться белесой дымкой. А далеко впереди, над лесом, уже просматривались очертания клубящихся туч. Но над ними пока ярко светило солнце, нагревая воздух до удушающей духоты. Мельница и в самом деле расположилась недалеко, едва ли не четверть часа ходьбы, и просматривалась с любого конца деревни. А едва они вышли за ворота, как ступили в высокое море хлебных полей. Колосья доставали почти до пояса и щекотали руки, ведь как таковой тропки к мельнице не вело. Возможно, когда-то давно она и была, но сейчас заросла злаками, травой да васильками, словно бы отражавшими синеву неба. Иногда из-под ног вспархивали воробьи, и Брослов ворчал на них себе под нос. «Богатые поля», — решил начать разговор Моран. Куда ни брось взгляд, повсюду стелилось блекло-золотое покрывало с узорами-вкраплениями полевых цветов. «Ну так», — ответил Брослов. «Весь берест ими кормится». «Почему ваша деревня зовется Теменьки? Никогда бы не...» «Это от того леса!» Перебил его староста, кивая вдаль на темнеющие у горизонта очертания деревьев. «Деревня наша новая. В сумеречные лета лес этот порубили, а землю засели, чтобы людей кормить. Все ж в те года, кто в деревнях жил, в города бежали. А кормить их чем? Тогда деревушку нашу и построили. Лес этот звался Темный. Вот и деревня наша Теменьки. Вокруг самой мельницы и прилегающего к ней дома росла уже не пшеница, а высокая трава, местами примятая и стоптанная. Но троица деревенских мужиков, что собралась здесь, стояла у самой кромки посевов. Они свистели, выкрикивали оскорбления и кидали в мельницу камни, целясь попасть в открытое окно. Моран, остановившись позади, осмотрелся. Мельница оказалась удивительно высокой, яруса 3 в высоту, а то и больше. А в сравнении с неказистым и скромным жилищем мельника выглядела и вовсе огромной. Но ее запущенное состояние поражало куда больше, чем размеры. Лопасти давно прогнили, стены просвечивали из-за щелей меж досок, а основание поросло густым мхом. Да и дом выглядел не лучше. В соломенной крыше виднелись прорехи, заколоченные ставни и дверь покорежились от времени, а крыльцо оплел дикий вьюн. Один из мужичков, коренастый и загорелый, вновь кинул камень, но стояли они так далеко от мельницы, что тот не долетел даже до стен. Брослов свистнул, и все трое, как по команде, обернулись к нему. «Эй! Вы что тут затеяли?» «Да вот, с ведьмачем хотели поговорить, а он не выходит», — отвечал старости самый высокий из компании с кривым переломанным носом. Третий же был настолько неприметный, что выделялся разве что охровой рубахой. Моран подошел к ним и тоже вступил в разговор. «Так вы в дверь постучите. Может быть, откроет?» Мужики вылупились на него во все глаза, и коренастый пролепетал. «Так мы не можем». Моран направился к мельнице, но не сделал и 4 шагов, как из-под ног вырвался клуб черного дыма. Он окутал его до самой головы, резал глаза и не давал дышать даже сквозь тканевую маску. Пришлось отступить. Когда Моран вышел из черного облака, Брослов сплюнул себе под ноги, а мужик с переломанным носом достал из-под рубахи золотое солнце и сжал его, как оберег. Дым еще долго висел пеленой, не давая подойти к мельнице, чему только способствовало глухое безветрие. Староста вновь обратился к мужикам. «Чего вам вообще от него надо?» «Баба моя загуляла», — заговорил с ним неприметный. «Возвращаюсь ночью, смотрю, от нее мужик уходит. Его самого я, значит, поймать-то не успел, а к ней кинулся. Врываюсь, кричу. Кто, с кем посмела? Она в слезы. Говорит, чародей ее колдовала, по ночам к ней ходит. А она и сделать под его чарами ничего не может. Что велит, все выполняет. Ужин ему накрыла, сама под него легла. Что я, просто так это оставлю? Что же за мужик тогда?» Он весь побагровел, голос его под конец дрожал, то ли от волнения, то ли от гнева. Моран едва слышно хмыкнул себе под нос и очень удивился, когда староста сделал ровно то же самое, не скрываясь. «Баба твоя гулящая!» — сказал он. — Это все знают. Меньше горилку надо пить и больше дома сидеть, так и гостей незваных не будет. Мужики, стоявшие за спиной своего приятеля, хохотнули. Брослов взбеленился и гаркнул на них. — Чего ржете? Сами же его испаиваете! Порывом ударил холодный ветер, едва не сбив шляпу с головы Морона. Зашуршали луговая трава и пшеничные колосья, жалобно заскрипели лопасти и доски мельницы. Пока они спорили, ветер пригнал из-за леса темные, бурлящие, словно морская пена, тучи, и те заволокли собою небо, разделив его пополам. В считанные минуты скрылось солнце, и тень от облаков накрыла поля и мельницу. Вот-вот собиралась разразиться гроза. Над лесом вспыхивали зарницы, но были они столь далеко, что даже отголоски грома не добирались до них. Мужичье, прикрывая лицо от ветра, шепталось, что все это не к добру. И тут в окне мельницы появилась фигура. Укутанный в темный плащ человек, скрывавший руки перчатками, а лицо в тени капюшона. Он смотрел на них свысока, и сумрак надвигающейся бури не давал разглядеть его как следует. Чародей, если, конечно, то был он, обратился к ним, надрывая голос, стараясь перекричать шум ветра. «Зачем вы потревожили меня?» Все взоры обратились к нему. Посеревшие мужики молчали, их смелость и праведный гнев улетучились, стоило тучам сгуститься над головой, а колдуну воочию явиться перед ними. Как бы дружки и синки не шептали ему в спину: «Давай же, ну чё ты!» Он не двигался с места и не открывал рта, оцепенев. Моран не вмешивался, не его это было дело, но с интересом наблюдал, ожидая, чем же все это закончится. С очередным порывом ветра, что рвал одежду и тревожил пшеницу, сгибая ту в низком поклоне, Брослов прокричал колдуну. «Стало быть, твоих это рук дело! Воробьиные ночи!» Он обвел рукой поле, раскрытой ладонью указывая на небо, словно призывал чародея дать ответ за буйствующую погоду. Тот помолчал немного и в итоге прокричал. «Не понимаю, о чем ты, старик! Какой же ты старик?» Моран тоже удивился. Брослов, конечно, не был молод, но стариком его мог считать разве что ровесник его дочери. «Коль ты в моем краю поселился, — продолжал староста, — ты меня уважать и слушаться должен. А коли нет, так убирайся отсюда. Пока что я тебя по-доброму гоню. Я уйду, когда пожелаю. Не станете докучать мне? Так и я вас не трону». Брослов сощурился и произнес с угрозой. «Ты мне еще условия ставить будешь? Так не пойдет!» Чародей дал ответ по-своему, без слов. Подняв правую руку, он щелкнул пальцами, и перчатка вспыхнула самым настоящим огнем. Мужики отпрянули, зашептались, кто-то забормотал молитву. Даже Моран распахнул глаза от удивления. Ничего подобного прежде он не встречал. И только Брослов остался непоколебим и все так же смотрел на чародея с холодной неприязнью. А тот взмахнул рукой и бросил в их сторону сгусток огня. Моран взялся за меч, но целился тот не в них. Оранжевый всполох упал в колосья за их спинами, и пламя немедленно ухватилось за посевы, начав пожирать их и расти. Брослов вскрикнул бранью, Синка и его прихвостни принялись тушить очаг, затаптывая его. Управились они быстро, огонь не успел окрепнуть и принести какой-либо вред. Но взгляды, обращенные к колдуну, теперь горели не только страхом, но и осуждением. «Еще раз явитесь ко мне с мечом, — заговорил тот с ними, — и я сожгу ваши поля, а то и вас заодно». Он развернулся к ним спиной и скрылся во мраке мельницы, окончив разговор. Брослов вновь сплюнул себе под ноги. Похоже, он делал так всегда, когда был недоволен чем-то. «Сукин сын, избавишься от него?» — обратился он к Морану. «Поговорю с ним. А там посмотрим, что можно сделать». «А что, много вариантов?» Староста смерил его тяжелым, испытывающим взглядом. «Я уже говорил вам, что прежде не встречал чародеев. Сначала я хочу узнать, насколько он опасен». «А сам ты, стало быть, не видел?» Брослов начал раздражаться. Лицо его побагровело, а челюсть крепко сжалась. Моран открыл рот, но его ответ потонул в ударе грома. Темнело стремительно, и пусть дождь пока еще так и не случился, гроза уже подбиралась к деревне. Оставаться в поле становилось попросту опасно. Брослов помолчал немного и добавил. «Я хочу одного, чтобы он убрался отсюда». «Останется у него при том голова на плечах или нет, это уж не мое дело. Пусть колдует где хочет, но подальше от моей деревни. Идешь?» «В деревню?» «Нет. Попробую пробраться внутрь». «Ну, удачи!» Бросил староста без особой искренности и вместе с мужичьем отправился обратно в теменьки. Моран проводил их взглядом и внимательно осмотрелся. Земля вокруг дома и мельничной башни заросла острой, как клинки, травой вперемешку с диким ячменем и одуванчиками. Моран осторожно ступил вперед, и из-под подошвы сапога вновь вырвалось облако ядовитого дыма. Дождавшись, когда тот рассеется, он наклонился к земле и раздвинул траву руками. Под ней оказалось спрятано множество распухших грязно-белых шаров. Моран сразу узнал их. Дождевики. Безобидные грибы, встречавшиеся по всей Родее. Вот только дым из спор, что они испускали, никогда не был ядовитым. Заморосил дождь. Крупные капли, ударяясь о шляпку грибов, тут же впитались в них. Моран поднял взгляд на мельничную башню, осматривая и ее. Подождав немного, пока вода напитает грибы, он мог бы без проблем подойти и постучаться в дверь, но имело ли оно смысл? Что-то подсказывало, чародей не пустит его на порог так просто. Зато в стенах мельницы виднелись открытые, лишенные ставен оконца, как раз на трех уровнях, что подтверждало мысли Морона о делении на ярусы внутри. И одно из них расположилось аккурат над крышей жилой пристройки, чуть выше человеческого роста. Весьма опрометчиво, подумал Морон, однако ему то было только на руку. На крышу он забрался без особых проблем, все равно, что по деревьям лазить, только вместо веток догнивающие пустые бочки, сруб стены да заколоченные ставни. Прохудившаяся крыша предупреждающе скрипнула, когда он ступил на нее, и идти пришлось осторожно, выверяя каждый шаг, чтобы не провалиться. Зато до окна он легко допрыгнул, зацепился руками и подтянулся на них. К тому моменту дождь уже разошелся вовсю. Тучи скрадывали весь свет, и внутри мельницы оказалось темно, как в ночи. Поэтому Моран не спешил опускаться на пол, продолжая сидеть в раме окна и ожидая, когда глаза привыкнут к темени. Постепенно начали прорисовываться силуэты и очертания предметов. Пустые ящики и мешки, огромная жернова и вертикальный вал, глиняные емкости для зерна во всю стену. Ничего необычного, все ветряные мельницы были похожи между собой. Это отличалось от остальных лишь размерами. Какое-то время Моран еще пытался прислушиваться, но звуки ветра и дождя заглушали любые шорохи. Заговори он сейчас, его вряд ли услышат, так что он не стал осторожничать. Опустившись на пол, сделал уверенный шаг, ступая на рваный мешок, и его тут же вздернуло вверх. Мир перевернулся. Моран повис вниз головой, пойманный, будто заяц в силки. Он даже слышал, как заскрипела вздернувшая его лебедка. Кровь среагировала на опасность, и глаза против его воли вспыхнули красным. Сверху сквозь щели в потолке разлился теплый свет. Сложилось впечатление, что его ждали, а когда на лестнице раздался голос, Моран окончательно убедился в этом. «Так, так, так. И кто же это ко мне пожаловал?» Ступени скрипели под чужими шагами, а зажженная свеча освещала дорогу, наполняя светом комнату, и вместе они постепенно открывали образ чародея. Высокие сапоги из кожи, темная мантия с завязками у самого горла, накинутый на голову капюшон. Одежды тщательно утаивали его личность, но огонь свечи выхватывал из тени игравшую на губах усмешку. Последняя ступень скрипнула особенно жалобно, когда чародей ступил на нее, а затем резко остановился, видимо, разглядев, кто же попался ему. «Неужели?» — воскликнул он и, разжигая лучину под потолком, пробормотал себе под нос. «Как интересно!» Моран терпеливо ждал, не предпринимая попыток освободиться. Чародей же подошел ближе и принялся с любопытством разглядывать его. «Вот так подарок! Живая легенда в селках для воров и кроликов! А я-то тебя сначала и не признал без черных-то одежд. Да и на поясе меч, а не топор, но глаза врать не могут, такое не подделать, верно же? Давно оружие сменил? А еще не хватает... А, вот же она!» Он наклонился, поднял и отряхнул от пыли шляпу, которая в полете спала с головы Морона. Тот не спешил отвечать, ограничился недовольным взглядом, но, кажется, чародея это ничуть не расстроило. На его лице вдруг отразилась улыбка, и Морон нутром предчувствовал недоброе. Ухмыльнувшись, чародей потянулся к его маске и проворковал. «Открой-ка личико». Это стало последней каплей. Морон поймал его кистью своего лица, резко дернул вниз и подтянулся, встречая подбородок лбом. Чародей охнул, застонал от боли и отпрянул, держась за ушибленную челюсть. От удара капюшон спал с его головы. Вытащив из-за пояса нож, Моран дотянулся до стоп и в одно движение разрезал веревку, что держало его. Уверенно приземлился на обе ноги и подошел к чародею, но, заглянув в его лицо, обомлел. Тот и в самом деле оказался очень и очень молод. Моран не дал бы ему и 20. Светлая, нетронутая солнцем кожа, ни одной морщинки на лице, да и миндалевидные глаза горели по-ребячески живо. Последние выдавали, он не из этих мест, да и волосы его были подстрижены на городской манер. Медно-рыжие, густые и волнистые, они шапкой обрамляли лицо и шею. Когда Моран вырвал шляпу из его рук, чародей улыбнулся, несмотря на капельку крови в уголке губ. «Недурно», — выдавил он из себя. «Надеюсь, ты прикусил себе язык?» «Нет, только щеку». «Жаль». Моран еще раз оглядел его. Казавшиеся темными в полумраке глаза, когда на них упал отблеск свечи, оказались светло-карими, но как бы Моран ни вглядывался в них, он не углядел и проблеска проклятия. «Так ты и есть тот самый ведьмач и чародей?» «Меня зовут Каин». Он все еще прощупывал челюсть, видимо, желая убедиться, что та не сломана. «А ты, стало быть, тот самый бессмертный скиталец, проклятый и посланник единого бога?» «Моран». «Вот и познакомились». Он улыбнулся приветливо и искренне, окончательно теряя образ и походя на заигравшегося мальчишку. А затем низко поклонился, раскрытой ладонью указывая на лестницу, ведущую вверх. «Добро пожаловать в мою скромную обитель. Уж не знаю, зачем ты пожаловал, но я буду рад поболтать. Око за око, вопрос за ответ. Идет?» Моран поразмыслил немного и кивнул. Дождь к тому времени уже стих. Ветер гнал тучи дальше, и небо постепенно светлело. Непогода прекратилась столь же внезапно, сколь и началась, но для летних гроз это было в порядке вещей. Каин затушил лучину и свечку, но и без них на верхнем ярусе вдоволь хватало света. Потолок уходил высоко, заканчиваясь стропилами крыши и механизмом лопастей, а между ними висело натянутое полотно. Нетрудно было предположить, что оно здесь для защиты от дождя, ведь внутри догнивающей мельницы оказалось удивительно тепло и сухо. Поднявшись первым, Каин снял с плеч мантию и повесил ее на вбитый в стену светец для лучины, а затем стянул и бросил на первый попавшийся стол кожаные перчатки. Оставшись без темных одежд, он мигом растерял всю таинственность и важность, теперь походя скорее на подмастерье ремесленника. Простые штаны из темного сукна, такая же длинная рубаха, а поверх — фартук кузнеца, из карманов которого торчали различные инструменты. Руки его были покрыты зажившими порезами, мозолями и мелкими ожогами, но Моран все еще не мог определить, каким именно ремеслом тот занимается. Все свободное пространство яруса заполняли столы, шкафы и стулья, видимо, принесенные из жилого дома, и каждый уголок был завален всевозможной утварью. Книги и грамоты, чернила в баночках и гусиные перья для письма, угольные брусочки и кузнечные инструменты, ножи для кожи и куски самой кожи, готовые настойки в колбах, ступы для трав и сами травы, пустующие емкости, измерительные приборы, порошки и предметы, назначения которых Моран и вовсе не знал. Лишь один единственный стол, стоявший под окном, был совершенно чист, если не считать разложенного чертежа да пары книг, удерживающих его. Каин небрежным жестом пододвинул один из томов, и бумага свернулась, скрывая от чужих глаз его работу. Но Моран успел заметить, что язык, которым делались записи, был ему незнаком. «Ты не радеец?» — спросил он прямо, желая проверить собственные догадки. «Родителей нет. А я вырос здесь, стал быть, радеец». Сев за стол, он развернулся лицом к Морану и обвел рукой комнату. «Проходи, присаживайся. Чувствуй себя как в гостях». Будто здесь было куда сесть. Большинство вещей хранилось в чудовищном хаосе, и даже немногочисленные стулья оказались завалены либо одеждой, либо обрывками шкур, кожи и ткани. Поэтому Моран предпочел постоять. «Как ты можешь жить и работать в таком бардаке?» — поинтересовался он. «Когда мне нужно, я убираюсь. Захламлены только те столы, которыми я сейчас не пользуюсь». «Ты перетащил все это за один день?» «Не за один, я здесь уже с месяц живу. Да на самом деле только кажется, что вещей много, это из-за нехватки места. К тому же часть этих вещей и инструментов принадлежит не мне, а прошлому хозяину мельницы. Я лишь позаимствовал». «Как и саму мельницу?» Каин усмехнулся. «Она гнилая, старая. Будь она нужна, местные давно бы ее восстановили. Так зачем пожаловал? Неужто решить мой жилищный вопрос?» «Именно так. Местные хотят, чтобы я от тебя избавился. Они считают тебя колдуном, ведьмачем». Каин изогнул бровь. Обладая живой мимикой, он изображал эмоции легко и ярко, но при этом глаза его оставались спокойными, даже когда на губах играла ухмылка. «Довольно лестно. А не боишься?» «Я не верю в колдунов». «Значит, нечисть, по-твоему, существует, а колдуны нет?» «Проклятых я видел, а колдунов нет. Так, может, я стал первым?» «Моя кровь не боится тебя». Моран не лукавил. Он уже давно перестал видеть мир глазами проклятого, что говорило лишь об одном. «Значит, ты не опасен. И сам ты не проклятый. В этом я кое-что понимаю. Дым у мельницы тоже никакая не магия, а простые дождевики. Так зачем ты дуришь людей?» Каин хмыкнул. Помолчал немного, словно бы взвешивая, стоит ли дальше лгать, и, наконец, ответил с непривычной для него серьезностью. «Чтобы меня не трогали. Люди боятся магии, того, чего не понимают. Уехав из родного города, я поселился в похожей деревушке и изначально честно пытался объяснить своим соседям, чем именно занимаюсь. Даже помощь предлагал. Но меня то и дело обвиняли в колдовстве, хоть я и утверждал, что не занимаюсь магией. Как-то я пытался помочь одной девушке, которая мучилась с желудком, и принес ей настойку из Аира. Оказалось, местные делали из этой травы приворотное зелье, и меня обвинили в том, что я пытаюсь околдовать ее. Для них это стало последней каплей, и меня прогнали. В других деревнях ситуация складывалась схожим образом. В конце концов, я понял, что проще согласиться, нежели переубеждать. Тем более, когда я представляюсь заезжим чародеем, люди настолько боятся меня, что даже мой дом стороной обходят. И я могу спокойно работать в уединении». «Не похоже, что у тебя получается. Грибы ты затем же высадил, чтобы запугать? И почему их дым не такой, как обычно?» Каин поморщился. «Я их не высаживал», — ответил он. «Они сами расплодились. Я лишь колол им раствор, который и придает спорам такой удушающий запах. На самом деле они безвредные, но желающих покидать камни в мои окна поубавилось». Он помолчал немного и добавил. «Как я думал». «Местные считают, что это ты призываешь грозы». «Вздор!» «Что же тогда случилось сегодня?» «Совпадение, не более. Я бы вообще не вылез, предпочитаю игнорировать идиотов. Но когда резко потемнело, я решил, что выйдет эффектно. Никто не может управлять погодой». «А как же огонь, что ты создал в руках?» Глаза Каина так и зажглись. Воодушевившись, он вскочил на ноги и выпалил дрожащим от восторга голосом. «Могу показать!» Он подвел его к столу, на который ранее бросил кожаные перчатки. Там они и лежали среди банок с птичьими перьями, ящиков, полных колб с порошками и жидкостями, цветных камней и разнообразных шестеренок. Прежде Моран не приглядывался к этому предмету гардероба, но сейчас, когда Каин сам подвел его к нему, понял, что зря. Самые обыкновенные на первый взгляд перчатки, что поднимались до локтя, были сделаны из темно-серой кожи, а по рукавам тянулись тонкие прозрачные трубки, соединенные с распылителем на запястье и маленькой стеклянной колбой у плеча. Когда Каин надел одну из перчаток, рукава его рубахи скрыли внутренний механизм, но он закатал их, чтобы Морону было лучше видно. «Это?» — он указал на колбу, наполненную прозрачной жидкостью. «Особый эфир, полученный путем дистилляции, то есть перегона, спирта и купоросного масла. На самом деле сгодилось бы любое горючее масло, но эта смесь более безопасна, в первую очередь для меня. Да и перчатки служат дольше. Сами они...» «Из кожи огневика», — закончил за него Моран. Каин улыбнулся. «Сразу видно специалиста». «Нечасто из шкуры проклятых делают одежду». «Они не хуже любого другого зверья», — пожал он плечами. «Так вот, сначала я из распылителя опрыскиваю перчатки эфиром. Здесь...» Он поднял руку на уровень глаз Морана, соединив большой и средний пальцы. «Вшиты маленькие камушки кремния и кусочки металла. Ты даже можешь рассмотреть их, если приглядишься. Те же материалы используют в огниве. Я щелкаю пальцем, высекаю искру и...» Мгновение, и крохотная вспышка огонька обратилась в пламя, что окутало руку колдуна. Живое, словно настоящее, оно плясало на ладони, но Моран не чувствовал исходящий от него жар. Впечатленный, он едва мог поверить в увиденное, а Каин торжествующе улыбался, и созданное им пламя отражалось в горящих восторгом глазах. «Вот и магия!» — произнес он. «Огонь настоящий. Если я коснусь им дерева, оно загорится. Я кинул вас подожженной головешкой». Пока пораженный Моран пытался прийти в себя, Каин резким движением вывернул перчатку, стянув ее с руки и затушив пламя. Бросив ее обратно, он направился к своему столу, пытаясь совладать с улыбкой триумфа, что то и дело отражалось на его лице. Моран снова огляделся. Еще когда они говорили, он цепким, внимательным взглядом изучал комнату, рассматривая пучки свежих и высушенных трав, ножи и инструменты, торчащие из карманов Каина, пытался прочитать корешки книг или понять назначение приборов, что тут и там попадались на глаза, но неизменно терялся в догадках. Теперь же, окончательно сбитый с толку, решил спросить прямо. «Чем именно ты занимаешься?» «Всем понемногу», — ответил Каин. «Мне интересны без преувеличения все сферы знаний. Медицина, травничество, алхимия, астрономия, инженерное дело. Последнее приносит основательный доход. Я создаю оружие и разного рода приспособления, вроде этих перчаток, под заказ и на продажу. В чем-то я более преуспел, в чем-то менее, но вряд ли найдется сфера, что не была бы мне интересна. Я хочу изучить этот мир во всех его проявлениях». «Так почему бы не жить в городе?» Каин поморщился. «Городской шум меня отвлекает. К тому же в городе сложнее найти нужные компоненты. Здесь я могу выйти из дома, сходить в лес и нарвать тех же одуванчиков, а в городе надо искать травника, который мне их продаст». «Я думаю, ты боишься привлечь внимание церкви», — предположил Моран, разглядывая начищенные до блеска хирургические ножи. «Для практики медицины необходимо разрешение епархии. А получив его, ты обязан работать на церковь и оказывать услуги врачевателя». «Дай угадаю. Епархия понятия не имеет, чем ты тут занимаешься». Каин остался недоволен догадкой. Он стиснул челюсти, из-за чего острые скулы выделились еще сильнее, но, помолчав немного, наигранно усмехнулся. «А ты умный. Обычно я не люблю умных, их дурить сложнее. Но с тобой, думаю, мы подружимся». «Так в чем же я просчитался? Где допустил ошибку, раз все-таки привлек внимание церкви, пусть и спустя пару лет? Да еще и настолько заинтересовал их, что они прислали тебя». «Признаю, это лестно». «Не обольщайся, я всего лишь проезжал мимо». «Настоящая магия или нет, староста Теменник хочет, чтобы ты покинул деревню». «Так уж и быть, можешь передать ему, что я не опасен. Но добровольно мельницу я не покину. Она им не нужна, это мы уже уяснили. А мне здесь хорошо. Город рядом, леса того ближе, да и места предостаточно. Из недостатков только голуби, ну да с ними можно смириться». Моран тяжело вздохнул, но спорить не стал. Попытка не пытка, как говорилось, он и в самом деле мог побеседовать со старостой и заверить его, что засевший у них чародей всего лишь заигравшийся мальчишка, не представляющий угрозы. Стоило подумать об этом, как Каин вдруг ухмыльнулся и взгляд его зажегся огоньком. Моран почти кожей почувствовал, что это не предвещает ничего хорошего. «Теперь мой черед», — сказал Каин. Моран искренне не понял. «О чем ты?» «Приглашая тебя, я озвучил условия. Вопрос за ответ, ответ за вопрос. Ты согласился. Я ответил на твои вопросы, теперь мой черед задавать свои. Ты ведь живая легенда. Не человек, но и не проклятый, бессмертное существо, затерявшееся между двух миров. В каждой деревне и в каждом городе рассказывают сказки о тебе, да и никто другой не знает проклятых и проклятий лучше, чем ты. Ты даже не представляешь, насколько интересен мне». Моран еще раз вздохнул, только теперь в полной мере понимая, на что именно подписался. Такой уговор действительно звучал, да и условия оказались ему честными, так что отступать было некуда. Пусть и с неохотой, но он согласился. «Хорошо, спрашивай. Только имей в виду, не на все вопросы у меня есть ответы». Каин будто только этого и ждал, и, получив разрешение, по-настоящему оживился. С блеском в глазах он развернул перед собой свиток, куда конспектировал мелким аккуратным почерком то, что рассказывал ему Моран. Его и в самом деле интересовало абсолютно все, начиная с проклятых, их повадок да привычек, и заканчивая самим явлением проклятия. Как и почему оно пробуждается, чем проклятые звери отличаются от проклятых людей, какие методы он использует в борьбе с ними и прочее. Задавая последний вопрос, он даже попросил Морана показать меч и очень удивился, взяв его в руки. «Железный?» — спросил он, будто у него были сомнения. «Я слышал, серебро куда эффективнее». «Так и есть, но мне оно не по карману. Дело не столько в количестве серебра, которое потребуется на плавку, сколько в том, чтобы найти кузнеца, способного выковать такой меч и оплатить его услуги. Но в заметках, что я находил о тебе, говорилось, ты используешь еще и топор. Оружие имеет свойство ломаться и изнашиваться. Ты не знал об этом? А что, церковь не снабжает снаряжением своих псов? Моран прожег его таким взглядом, что Каин немедленно стушевался и поспешил добавить. «Понял, понял. Нынче все дорого. Не смотри на меня так, будто собираешься ударить». Но помимо проклятых, его интересовал и сам Моран. Сколько часов он спит? Нужно ли ему есть? Как работает его регенерация? При каких условиях пробуждается проклятие? Осмотрев его с ног до головы, он указал пером на железные пластины, пришитые к штанам, и спросил. «Для чего они?» «Защита. Вместо кольчуги. На куртке такие же, но сейчас я не в ней». «Необычно. Сам придумал?» «Да». «А почему не кольчуга? Уверен, в ней двигаться куда проще». «Кольчуга хороша против мечей и копий, но когти цепляются, застревают в звеньях и легко рвут ее. Пластины же можно разве что сорвать или оцарапать». «Стало быть, с людьми ты не сражаешься?» «Нет, я не убиваю людей». «А если бы выяснилось, что я настоящий чародей, ты бы убил меня?» «Не будь проклятые так опасны, я бы их не убивал». «Очень расплывчатый ответ. Особенно при условии, как опасны бывают люди. К чему я это спрашиваю? Ты иногда на меня так смотришь, будто бы хочешь убить. Вот прям как сейчас. А я хочу чувствовать себя в безопасности. Что мне для этого надо сделать? Перестать болтать? Нет уж, лучше убей». Помимо прочего, Каин расспрашивал его про возраст, прошлую жизнь, связь с церковью и причины, по которым он занялся своим ремеслом. На подобные вопросы Моран отвечал с большой неохотой, а иногда и вовсе молчал, оставляя их без ответа. На его счастье, Каину хватило ума или не хватило наглости, чтобы не настаивать. «Почему именно ты? Чем ты такой особенный?» «Ничем. Любой может убивать проклятых, только не каждый захочет. Поэтому и появились охотники. Я лишь чуть больше успешен в этом деле, чем другие. Благодаря проклятию и долгой жизни? А еще я знаю, как их убивать. Одно вытекает из другого». «Но почему ты захотел их убивать?» Он промолчал, и Каин, кивнув каким-то своим мыслям, задал следующий вопрос. В такие моменты Моран думал, что этого парня вполне можно было терпеть. За разговорами время утекло незаметно, но когда в окно начало светить закатное солнце, оба пришли к выводу, что пора закончить на сегодня. Небо уже несколько часов как очистилось, земля и трава прогрелись, но когда Моран ступил в поле и огляделся, то заметил гряду идущих из-за леса туч. Гроза собиралась разразиться вновь, и весь путь до деревни в спину дул пронизывающий ветер, сгибая пшеницу в нижайший поклон. Когда Моран вернулся в дом старосты, солнце уже скрылось, поглощенное горизонтом, а небо чернело под натиском надвигающихся туч. Но, несмотря на поздний час, Брослав ждал его на крыльце, и едва Моран вошел в калитку, как он требовательно произнес: «Ну?» «Ваш чародей не опасен», — ответил тот. «Если его не трогать, он и не покажется. Все, чего он хочет, — это уединение». «Стало быть, убивать ты его не стал», — хмыкнул староста. «Он не проклятый», — твердо сказал Моран, — «и никому не причинил вреда. Никакая магия не способна навеять дожди и грозы, это всего лишь совпадение». «Так не пойдет», — Брослав замотал головой и, поджав губы, впился в него взглядом. «Мы тебя для чего позвали? Чтобы ты эту гадость вытравил? Мне он тут и за плату не нужен». «Он не опасен», — Моран стоял на своем. «А это уж не тебе решать. Это пока он не опасен, и только с твоих слов. Я не намерен ждать, когда у нас дети пропадать начнут или коровы доиться перестанут. И волколаков мне тут не надобно. Раз он тебя к себе пустил, так скажи ему, чтоб проваливал». Брослав вдруг замолчал, округлил глаза и выпалил с возмущением. «Или он тебе голову задурил? Чары навеял?» Моран едва сдержался, чтобы не поморщиться. От всех этих суеверий ему становилось дурно, но, как сказал Каин, проще согласиться, нежели переубеждать. Это он и на своем опыте прекрасно знал. «Почти все, что вы тут перечислили, делают ведьмы, а не чародеи. А волколаки ни к тем, ни к другим отношения не имеют. Даю вам слово, он не опасен. Если же от его руки пострадает хоть один человек, я сам разберусь с ним». Староста сплюнул ему под ноги и грозно произнес: «Головой за него отвечаешь». Грянул гром. Пока вдали, да и вспышка молнии полыхнула где-то в полях, но как по команде за ними хлынул дождь. Крупные капли барабанили по камням, крыльцу и крыше, отскакивали от шляпы Морона, но впитывались в рубаху. В считанные секунды он промок до нитки, потому что дождь стал водяной стеной. Староста выдохнул сквозь зубы и сказал уже миролюбиво: «Ладно, нечего мокнуть. Заходи. Завтра поговорим». Хозяева выделили ему одну из комнат у кухни. Супруга Брослова, как оказалось, подготовила постель заранее. Ливень заглушал шаги и разговоры готовящихся ко сну домочадцев, пока неистовый ветер рвал кроны деревьев за окном. Моран невольно порадовался, что ночует под крепкой крышей, а не в лесу, как обычно. С этими мыслями он и пытался заснуть, но какой-то грохот все же пробился сквозь шум дождя до буйства непогоды и потревожил чуткий сон. Моран распахнул глаза и какое-то время пролежал в темноте, напрягая слух и пытаясь понять, что же это было. Звук походил на треск поленьев в костре, но сколько бы он ни вслушивался, тот не повторился, и Моран решил, что это стонут деревья под порывистым ветром. Прикрыв глаза, он уже собирался вновь задремать, когда повторно услышал скрип, уже более явный. Если первый звук, казалось, раздался где-то вдали, этот был совсем рядом и напоминал скорее скрип половиц. Из предосторожности Моран и спал в маске, а вот на то, чтобы накинуть куртку и плащ, времени тратить не стал, захватив с собой только меч. Длинные волосы он наспех скрутил в жгут и закинул под рубашку. Совершенно бесшумно, чтобы не потревожить хозяев дома, выглянул в сени и лицом к лицу столкнулся с Любавой. Та едва не вскрикнула, увидев его, но вовремя зажала рот руками, выронив свечку. Стук от ее падения заглушил ревущий за окном ветер. С платья и волос девушки стекала дождевая вода. Вся ее одежда промокла до нитки и прилипла к телу, а выбившиеся из косы волосы завелись ажурными колечками. Она явно только вернулась домой, и коса ее была украшена разноцветными васильками. Справившись с ужасом и распознав, кто перед ней, она прошептала на одном дыхании: «Пожалуйста, не говорите папеньке». Моран не собирался, не его это дело. Но взгляд зацепился за цветы, и он не смог промолчать. «Не гуляла бы ты в такую погоду? Неужто другого времени для свидания не нашлось?» Она широко распахнула глаза и вымолвила почти шепотом: «Откуда вы знаете?» «Догадался. Зачем еще молодой девушке из дому в ночь сбегать?» Любава покачала головой и забормотала, потупив взгляд: «Папенька против, да и ему нельзя, как подмастерью с девушками быть. Если кто нас увидит, тут же отцу доложит, а он его места лишит, а то и из деревни выгонит. А в такой ливень никто из дому нос не кажет. Не говорите папеньке, пожалуйста». «Не скажу. Но, пожалуйста, не встречайтесь больше в грозу. Опасно это. Ни один парень того не стоит». Девушка ответила ему лучезарной улыбкой, которая, казалось, сияет даже в темноте. Помявшись немного да отводя взгляд, она приподнялась на носочках, поцеловала Морона в щеку и мышкой убежала наверх, в свою спальню. Морон не сразу пришел в себя, но прежде чем уйти спать, подобрал с пола свечку и поставил на ближайшую лавку. Утро в деревнях всегда начиналось рано, а летом так и вовсе с первыми рассветными лучами. К тому моменту, когда Моран проснулся, хозяйка дома уже накормила кур, собрала яйца, подоила корову в хлеву и теперь готовила завтрак для детей и мужа. Земля еще не успела прогреться, и воздух был освежающе холоден. Но когда Моран вышел во двор, его встретили лежавшая под солнцем полосатая кошка и хмурый Брослов. Последний стоял, подперев плечом опору крыльца, и, жуя колосок, в раздумьях смотрел себе под ноги, а, заметив Морона, рукой подозвал его к себе. «Знаешь, почему эти ночи зовут у нас воробьиными?» — спросил он, смотря из-под лобья и нахмуренных бровей. Морон рта раскрыть не успел. Брослов ответил сам, поддев носком ботинка мертвого воробья, что лежал в траве у порога его дома. потому что на утро после них земля полнится воробьиными трупами. Если выйти в такую ночь во двор, то можно увидеть, как эти птицы, перепуганные, бьются о стены насмерть. Дурно это знак, как и любая смерть. Я уже говорил вам. Брослов! Закончить Морону не дали. За калитку ворвался запыхавшийся паренек, тот самый, со светлыми усами, который доложил старости о неприятностях в прошлый раз. «Вряд ли сегодня он прибежал по иным причинам», — предположил Морон, — и так оно и оказалось. Задыхаясь после бега, он сообщил о новой беде. Ночью гроза повалила тяжелый дуб, который рос у самого дома. Упавшее дерево проломило крышу и не на шутку перепугало жильцов. Им пришлось выбежать на улицу босыми и в чем были прямо под проливной дождь. Утро они дождались у приютивших их соседей, но пусть никто и не пострадал, идти им теперь было некуда. Староста, выслушав весть, сплюнул себе под ноги и пошел разбираться, а Морон увязался следом. У дома уже собралась толпа зевак, окруживших двор несчастных со всех сторон. Казалось, поглазеть на чужую беду собралась вся деревня, и особое внимание привлекало обугленное дерево. Корни его так и остались в земле, но расщепленный ствол разломился на две половины, одна из которых и упала на крышу. Пока Брослов вел разговор с мужиками, среди которых были и знакомые Морону лица, сам он стоял поодаль, в тени рябин, и прислушивался к шепоткам, доносившимся из толпы. «Будь то кара Божья, молния бы в дом ударила. Ведьма, че ты, говорю о тебе, Бог уберег, коль не погиб никто. А он-то по что?» Давеча Синка с ним к ведьмочу ходил и за жену ругался. И вот на тебе, вчера ругались, а сегодня вон оно. Так а чё ж тогда не на Синку кару послал? Мало ли, как оно там было. Может, он за друга вступился, нагрубил. Ведьмочу не понравилось. Одни беды от него, грозу уж вторую неделю. Так и посевы сгниют. Хоть, чтобы мы с голоду к нему на поклон пошли. Я видела, видела, как ночью в дерево ту молнию ударило. Он это... Скитарец! То был староста. Выйдя из толпы, он подозвал Морона грозным приказом и отвел его в сторону. Говорил он, понизив голос, но слова звучали твердо, давая понять, что возражений он не потерпит. «Ведьмач должен убраться из теменек». «Вы тоже считаете, что это он? Ни одному человеку. Дерево, может, и не он повалил?» Перебил его Брослов. «Сам я не видел, а бабам на слово верить, себя не уважать. Но мне он здесь в любом случае не сдался. Люди недовольны, а мне уже этого достаточно, чтобы прогнать его». Морон не стал спорить, зная, что бессмысленно. Пока он шел по деревне, ему на глаза то и дело попадались мертвые воробьи. Они лежали под заборами домов да у корней деревьев, в рытвинах от телег да под стенами хат и пристроек. Одного у обочины дороги пожирал мшисто-рыжий кот. Когда Морон проходил мимо, тот зарычал на него, защищая добычу. От вида погибших птиц холодок пробежал по коже. Морон пересказал Каину случившееся, разговоры людей и слова старосты. Тот ожидаемо не пришел в восторг. «Это даже не смешно!» — возмутился он. «Сдались мне их посевы! Дожди, грозы, сейчас середина лета!» Он расхаживал из угла в угол, сопровождая каждый шаг новыми ругательствами. «Из принципа теперь отсюда не уеду. До этого Синьку в глаза никогда не видел. Пересижу дожди, и эти невежды убедятся, что я тут ни при чем». «А если еще что приключится?» «Да что? Скоро зарница. Сбор урожая. Гроза вот-вот закончится. После ему уже нечего будет мне предъявить. А если уеду сейчас, то дам им возможность думать, что они были правы». «Ты уже и так у них на дурном счету. Они найдут, в чем тебя обвинить. Им повод не нужен, чтобы спустить собак. Они сами его придумают. Мне надоело переезжать. Каждый раз, сталкиваясь с недопониманием, я отступал, но мне надоело вести кочевой образ жизни. Может, только и надо, что проявить твердость?» «Кай, надумайся». Морон и сам уже терял терпение. «Я постараюсь выбить для тебя пару дней на сборы, но если ты упрешься, я тебя выволоку. За шкирку, как пса». Но Каин на это лишь фыркнул. «Что ж, вызов принят!» Морон едва сдерживался, чтобы не застонать. Пока он подбирал культурные слова, чтобы высказать свое мнение на его счет, Каин уже занял свое привычное место за столом и уперся в Морона взглядом, словно бы спрашивая. «Это все? Зачем ты пожаловал?» Но тот решил не возвращаться к этой теме хотя бы до завтра. Вместо лекции и наставлений он достал из внутреннего кармана плаща книгу в кожаном переплете, размером чуть больше ладони. Старая, потертая, с ободранными уголками и пожелтевшими от времени страницами, некоторые из которых пошли волнами от тронувшей их влаги. Увидев ее, Каин в недоумении вскинул рыжие брови. «Что это?» — спросил он. «Мой дневник наблюдений. Все, что мне известно о проклятых, записано здесь. Когда я узнаю о них что-то новое или встречаю неизвестный мне вид, записываю об этом здесь. Иногда делаю зарисовки по памяти. Думаю, так будет проще, чем пересказывать на словах». Он протянул дневник Каину, и тот принял его дрожащими руками. Каждый лист он переворачивал неспешно, осторожно, с трепетом прикасаясь к заметкам и угольным наброскам, точно боялся, что книга развалится прямо у него в руках. Похоже, он видел в этой вещи даже большую ценность, чем сам Моран, ведь с каждой новой страницей взгляд его разгорался все ярче. Моран записывал в дневник не только особенности различных проклятых, но также делал заметки о травах, веществах и металлах, что помогали бороться с ними. Многие растения сопровождались наброском, дабы их было проще искать среди похожих, и краткой инструкцией, как лучше использовать – высушивать или выжимать сок, жечь или делать настойку, давить ли кашицу из цветков или эффективнее запихать в глотку целый корень. Каин долго рассматривал эти рисунки, вчитываясь в отдельные записи, пока, наконец, не спросил. «Оставишь до утра? Хочу изучить и, может быть, что-то выписать. Обещаю вернуть в целости и сохранности». «Для того его и принес». «Примешь от меня подарок в благодарность?» Моран опешил, не зная, что и сказать, а Каин уже поднялся, подошел к наваленным друг на друга ящикам и достал из верхнего ручной арбалет. Совсем малого размера. Такой легко поместился бы в ладони. Он выглядел точной копией настоящего, разве что имел пару ремешков для крепления на руке. «Я делал его под заказ», — объяснил Каин, протягивая игрушку Морану. «Но немного ошибся в расчетах, он вышел слишком маленьким и легким. Убить таким нельзя, ударная сила не та, но ослепить запросто. Я вчера его нашел, смазал, настроил и проверил на работоспособность. Подумал, вдруг тебе пригодится. Буду рад, если испытаешь прямо сейчас. Можешь пострелять по голубям». От последнего Моран отказался, но подарок все-таки принял. От Каина он в тот день вновь вернулся только под вечер и ощутил тяжесть на сердце, едва завидел Брослова. Он чувствовал себя посыльным между двумя упрямцами, и эта роль ему совершенно не нравилась. Ведь, как Моран и предполагал, староста тоже не остался в восторге от переданных ему вестей. «Почему я должен давать ему время?» — спрашивал он. «Заселился он к нам за ночь. Вот пусть за ночь и выселяется. Не хватало мне тут новых бед». «Послушайте, он не имеет отношения к творящейся непогоде. Это всего лишь совпадение, никакой он не чародей, магией не владеет». Староста пристально всмотрелся на него, а потом спросил. «Я своим глазам верю, а не его словам. Он тебе, что ли, голову заморочил?» «Скорее уж вам», — не выдержал Моран. «Все колдовство, что он до того творил, не более чем обманка, трюк. Я и сам могу». «Думай, что хочешь, но с меня хватит», — перебил его Брослов. «Довольно он нам бед причинил. С его приходом они начались. И даже если не он их наслал, он их с собой привел. С собой их пусть и забирает». «Я обещал вам, что он уедет, так оно и будет. Я лишь прошу дать нам 3 дня на сборы». Староста помолчал немного, плюнул под ноги и выдавил с неохотой. «Ладно, 3 дня. Но коли на исходе он еще будет здесь, отправлю прошение об охотниках по его голову. Коли ты бесполезен». Последние слова он произнес куда тише, но Моран все равно услышал. Огрозы тем временем не прекращались. В ту ночь снова завывал ветер, и небо освещали молнии и зорницы, а днем стояла изнуряющая духота. Погода словно шутила, обманывая теплом и чистым небом, чтобы к вечеру разразиться бурей. И снова поутру, куда ни кинь взгляд, у стен лежали погибшие птицы. Столь же завидным постоянством отличался и Каин. Разговоры с ним, казалось, повторялись слово в слово. Моран пытался убедить его собрать вещи и покинуть теменьки, А тот упрямо стоял на своем и на все уговоры и просьбы перестать быть таким упрямым бараном реагировал сменой темы. Будто, имея дело с ребенком, он пытался переключить его внимание на что-нибудь другое и совершенно игнорировал тот факт, что Моран прекрасно видит уловку и только еще больше злится. «Раз уж ты все равно здесь», — заявил Каин, когда Моран пришел к нему на следующий день. Минуты ранее они как раз спорили, и чародей словно бы поставил точку в разговоре. «Расскажи мне, как ты собрал все эти знания о проклятых? Откуда знаешь, какая трава жжется, а какая душит?» Моран прожег его взглядом, а Каин с невинной улыбкой протянул ему дневник. «Опытным путем», — ответил он с неохотой. «Я ведь и сам проклятый. Что действует на меня, действует и на других. Да и времени предостаточно было. Давай лучше обсудим твой переезд. Ты описываешь довольно много растений и их свойства», — перебил его Каин, и не думая слушать. «А что, если делать из них не настойки, а масло?» «Масло более концентрированное и должно быть более эффективным». Моран долго молчал, оценивая, как много смысла в продолжении спора, и в итоге сдался. «Я и так делаю выжимку из некоторых трав. Но не со всеми это возможно». «Вот и я о том же подумал. Про процесс дистилляции что-нибудь слышал? Я могу научить тебя ему. Объясню основные принципы, расскажу, как работает аппарат. А дальше можешь либо самого собрать и экспериментировать, либо приходить ко мне, и я буду делать для тебя масло. Но не думай, что я помогаю тебе просто так». Моран не допускал и мысли, что Каин предложил это по доброте душевной, желая внести свою лепту в борьбу с проклятыми. Более того, чародей честно сказал ему, что не считает возможным когда-нибудь истребить их. «Люди лишь могут научиться жить с ними», — говаривал он. Но Моран не предполагал, что Каин сам же подтвердит его домыслы, честно озвучив на второй день, на какую меркантильную выгоду рассчитывает. «Мои услуги и навыки стоят денег, которых, как ты прекрасно знаешь, у меня нет. У тебя есть кое-что более ценное — сведения и доступ к ним. Мы будем квиты, если ты время от времени будешь приносить мне материалы в счет услуг. Когти, зубы, внутренние органы, обрывки кожи. Можешь хоть целые трупы притаскивать, я всему буду рад». Моран же был рад тому, что он не просится путешествовать с ним. Однако чего у Каина было не отнять, так это трудолюбие. Когда бы Моран ни приходил, тот неизменно что-то чертил, записывал или мастерил, обрабатывал какой-нибудь камушек, измельчал травы в порошки или соединял металлические и деревянные детали между собой, собирая очередную конструкцию. «Составные части мне делает кузнец в городе», — рассказывал он. «Я приношу ему чертежи, говорю, какой мне нужен материал, плачу ему, а потом из этих деталей собираю устройство. Если мне нужно стекло, я иду к стеклодуву, если кожа — к кожевнику. К счастью, в Бересте мастеров предостаточно. Чаще всего у меня заказывают оружие для дворян или игрушки для их детей». Еще одной его яркой чертой была неуемная тяга к знаниям. В один из дней он попросил Морона дать ему свою кровь и очень впечатлился, когда увидел, что она темная. «Как у проклятых!» — воскликнул он тогда. «Я же говорил тебе, что проклятый. Почему тебя это удивляет?» «Потому что на твоем теле нет видимых изменений, и глаза горят непостоянно. Я думал, ты что-то принимаешь, например, пьешь ту же темную кровь, чтобы временно получить проклятие». «Нет, мне и в голову не приходило, что так можно. Да и то, что видимых изменений нет, ничего не значит. Я могу скрывать их под одеждой». Глаза Каина тут же зажглись, и Моран понял, что зря это сказал. «Снимешь маску?» — спросил чародей, улыбнувшись в предвкушении. «А лучше разденься полностью, я тебя как следует осмотрю». Морону пришлось взяться за меч, чтобы охладить его пыл. Брослов же, хоть и дал ему три дня, на исходе каждого встречал скитальца на крыльце с немым вопросом, читающимся в нахмуренных либо вздернутых бровях. Моран повторял ему, что срок еще не вышел, и он уходил в дом, качая головой. «Мне неспокойно, пока он здесь», — поделился с ним староста одним вечером. «Новый день, новой беды жду. Да и разговоры нехорошие ходят. Я его вилами не прогнал лишь только потому, что вина его не доказана. Но если не прекратятся грозы...» А непогода в самом деле не прекращалась. Еженочное ненастье, что обрушивалось на деревню и поля, пугало собак и уносило с собой жизни птиц, обычно прячущихся в пшенице или под козырьками крыш. Воробьиные ночи словно и не думали отступать, в то время как поднимающееся поутру солнце раскаляло воздух до печной духоты, прогревало землю и высушивало поля. День и ночь словно бы спорили между собой, кто принесет больше вреда, обращая в ничто старания друг друга. Ведь небесная лазурь уже к обеду покрывалась белесой пеленой, которую к вечеру сменяло полотно черненого серебра. В то утро, когда вышел отведенный Брословым срок, солнце светило особенно ярко. Ничто не скрывало его лучи, и к тому часу, когда Моран проснулся, трава уже высохла после ночных дождей. На крыльце, грея спинку, все так же спала мама-кошка, свернувшись клубочком и спрятав нос за пушистым хвостом. Брослов вышел к ним с кувшином ледяной воды в руках и зажмурился на солнце. «Сегодня последний день», — напомнил он Морану вместо приветствия. «Прогони его». Моран кивнул, соглашаясь. Вот только и спустя три дня он не добился каких-либо успехов, и идея, как ему выдворить Каина, не появилась. Не мечом же его гнать в самом деле? Тем не менее, в тот день Моран перво-наперво направился к нему, надеясь, что хотя бы теперь достучится до его разума. Разумеется, эти надежды были весьма наивны. «Нет», — упрямо заявил Каин, не поднимая головы от своих чертежей. «Я не могу возиться с тобой вечно», — уже раздраженно ответил его Моран. «Не сегодня, так завтра я уеду, а местные так и продолжат попытки вытравить тебя. Когда я не справлюсь, они позовут охотников. Я не маленький и далеко не беззащитный, с шавками уж как-нибудь совладаю. Подожгу что-нибудь, запугаю их, они отстанут». «Какой же ты упрямый», — бесился Моран. «Зачем я вообще маюсь с тобой?» «Ну, видимо, я тебе нравлюсь. Считай это началом крепкой мужской дружбы». «Нельзя дружить с покойным». «Моран, расслабься», — выдохнул Каин, став, наконец, серьезным. «Все будет в порядке». Словно в подтверждение его слов прозвучал глухой удар грома. Оба обернулись к окну, но за ним все еще светило солнце, и голубизну неба разбавляли лишь редкие вкрапления дымных, будто растянутых облаков. Моран подошел к проему у противоположной стены и уже там увидел их. Вдали над лесом клубились тяжелые черные тучи. Прямо у него на глазах вспыхнула еще одна молния, за которой последовал отголосок грома. Прятавшиеся в пшенице воробьи всколыхнулись рябой перепуганной стаи и полетели прочь. «Ну вот, опять гроза», — произнес Каин. «Переждешь у меня? Я как-то засекал, в среднем она длится около получаса. Реже — несколько часов, но не более. После полудня уже утихнет». «Ладно. Может быть, сумею за это время настолько тебе надоесть, что ты все же начнешь собирать вещи». Каин на это только фыркнул. Темные облака заволокли небо над мельницей и полями в считанные полчаса, погрузив мир будто бы в вечерний сумрак. Дождь не спешил, но зато над посевами вскоре заполыхали сухие молнии. Сверкало не меньше часа, и гром гремел такой силой, что, казалось, стены дрожали под ним, а небо почернело настолько, что впору было решить, ночь пришла раньше времени. И лишь когда гроза поутихла, ударил ливень. Вода будто пыталась залезать раны, что оставили после себя раскаты молний. Но, к удивлению Морана, Каин ошибся ненамного. Непогода продлилась дольше, чем до полудня, но спустя несколько часов утихла, и небо вновь начало светлеть. Вот только за разговорами Моран засиделся почти до самого вечера, и только когда смеркаться начало уже по часам, решил, что больше не может задерживаться. «Мне нужно собрать вещи и предупредить старосту, что завтра я уеду. Но прежде, как и обещал, я выволоку тебя отсюда силой». «Ха!» — только и сказал Каин. «Да завтра тогда». Когда Моран вышел с мельницы, солнце уже клонилось к закату. Грозовые облака ушли дальше и теперь нависали над поселением, отбрасывая на домики хмурую тень. Но лес и пшеничные поля уже свободно дышали прохладой. Небо будто бы разделилось пополам, а аккуратно теменьками вечерняя сирень смешивалась с дымчатым и графитовым серым. Грибы напитались влагой и давились под ногами в зернистую кашицу, не создавая удушающего тумана. Воздух был холодным, свежим, так что хотелось наслаждаться им, равно как и теплым солнцем, пока оно не скрылось за темными верхушками леса. У стен мельницы раздалось тихое чириканье. Моран подошел ближе и обнаружил в густой траве еще живого воробья с перебитым крылом. Не в силах взлететь, тот волок его за собой, неистово ударяя о воздух вторым, будто бы это могло помочь. Из широко раскрытого клюва вырывалось тяжелое дыхание и жалобное попискивание. Моран достал меч и одним аккуратным ударом прекратил его мучение. Несмотря на мрачную, предвещающую буйство стихии погоду, теменцы не прятались по домам. Они столпились у двора старосты и перешептывались, спорили, причитали в голос. От толпы так и веяло страхом и тревогой, как и от их разговоров, что уловил Моран, подойдя ближе. «Сама пришла из поля, мокрая до нитки босая. Колдовство — это порча. Старосты его прогнать велел. Порча, точно порча. Отомстил ведьмач». Моран сердцем чувствовал, случилось что-то недоброе. Он попытался протиснуться сквозь толпу, но стоящие в последних рядах люди даже не подумали пропустить. Лишь те, кто оборачивался и замечал его, расступались. Дородная баба шарахнулась в сторону, когда он прошел мимо, а один из старичков смачно плюнул ему под ноги и бросил в спину. «С ведьмачем якшается, проклятый!» Тем, кто был менее сговорчив или пуглив, Моран растолкал, чтобы пробиться. Толпа собралась такая, что впору было поверить. Вся деревня пришла посудачить и своими глазами посмотреть на чужое горе. В дом Морана пустили беспрепятственно. Дверь оказалась не заперта. А первым, что он увидел, пройдя сени, стали Любава и ее мать на коленях перед ней. Девушка сидела на лавке в мокром платье, с которого каплями бежала вода, и слабо раскачивалась, шепча что-то беззвучно в кулачок. В ее растрепанную косу были вплетены одуванчики и васильки, уже завядшие и поникшие, а плечо украшал причудливый узор, уходящий под одежду, словно под кожей расцвело чернильное дерево. Сжавшийся промокший комочек. Вот какой она казалась сейчас. Но стоило заглянуть ей в глаза, и Моран ужаснулся. Вместо зрачков были белесые бельма, направленные в никуда. Любава беззвучно плакала, шевеля губами, а матушка ее билась в истерике, сидя на полу у ее ног. «Любочка, дочечка, очнись, очнись, прошу тебя!» — повторяла она без конца. Брослов стоял в стороне совершенно бледный и, будто не видя ничего, смотрел на жену и дочь. Он не сразу заметил Морана, но стоило взгляду упасть на незваного гостя, как лицо его побагровело, и он угрожающе ступил на него. «Никому вреда не причинил!» — проревел он. — Смотри, что он с моей дочкой сделал! Чародей здесь ни при чем. Моран сразу понял, о ком речь. Я был с ним весь день, он не мог ничего сделать. — Не мог, говоришь? — процедил староста сквозь зубы. — А что это тогда, по-твоему? Что мне твое слово против того, что я сам вижу? Дочь мою заколдовали, а ты говоришь, он тут ни при чем? Она из поля пришла, ничего не видит, никого не узнает, говорить не может. Это не колдовство. Похоже на болезнь, уверен, лекари церкви справятся с ней. Каин тоже изучал медицину, вспомнил запоздало Моран. До города день пути, а мельница была в четверти часа ходьбы отсюда. Или я могу привести чародея, решил испытать он удачу. Тот разбирается в недугах и травах, он может осмотреть ее и, возможно, помочь. Думаешь, я подпущу его к ней? Брослов разъярился только сильнее. Он шагнул к Морану, сжимая кулаки, и тому пришлось отступить, не угрозы ради, но для собственного спокойствия, схватившись за меч. Их перепалку прервал вбежавший в дом паренек. Тот самый, что неизменно приносил дурные вести. «Брослов!» — прокричал он. «Вы должны видеть, что в поле нашли!» Староста скрипнул зубами, сплюнул Морану под ноги и вышел во двор. Оскорбление тот стерпел, но не сразу пошел следом, бросая последний взгляд на Любаву и ее рыдающую матушку. Толпа, что собралась вокруг дома, расступилась, давая дорогу двум мужикам, которые несли большое ситцевое покрывало и что-то тяжелое в нем. Бросив сверток к ногам Брослова, они развернули его, и толпа ахнула от ужаса. Те, кто был ближе, шепотками пересказывали стоящим позади увиденное, и кто-то охал, кто-то вскрикивал, а кто-то бронился, выплевывая проклятие. В покрывале принесли юношу. не старше Любавы на вид. Чернявый, загорелый, с таким же, как у девушки, ветвистым рисунком из вен, только уже на груди. Слепые глаза его были широко распахнуты, а голова свернута под неестественным углом. «Поль нашли. В той стороне, откуда Любава пришла», — объяснил один из мужиков. «Прям так на покрывале лежал. И земля вокруг почернела, обуглилась». «Кто это?» — мрачно спросил Брослов. «Рудька это», — ответил белоусый паренек. «Он у Мыслова в подмастерьях служил. Мыслов его еще в полдень хватился». Моран выругался про себя. Толпа зашумела, и отовсюду слышалось. «Порчу навел! Колдовская метка на груди, и у Любавы такая же! Колдовство — это точно колдовство! Разве человек на такое способен? Только ведьмач такое может!» А все из-за того, что двум любовничкам не сиделось дома в непогоду. В сердцах и мыслях негодовал Моран. Он демонстративно взялся за меч и обратился к старости. «Я обещал, что если кто пострадает, сам с ним разберусь. К утру никакого чародея в ваших краях уже не будет». Брослов поднял на него мрачный, тяжелый взгляд. «Нет у меня к тебе больше доверия», — сказал он. «Хватит с меня пустых обещаний. Убирайся из моего дома». «Недаром говорят, что ты с ведьмачем якшаешься. Довольно ты его защищал. Надо было вас обоих на костер отправить». «Если вам так будет спокойнее, можете прямо сейчас послать гонца в город. Охотники подоспеют не раньше полудня. К тому моменту нас уже здесь не будет». Староста бросил взгляд на его меч, но промолчал. Моран расценил этот жест по-своему. «Я не убиваю людей», — продолжил он, — «но и невиновного карать не позволю. Дайте мне время до завтра. Если я не справлюсь и не избавлюсь от него, то и вам мешать не стану». Брослов раздумывал какое-то время, но по итогу выдохнул сквозь зубы «хорошо». Стоявшие рядом и наблюдавшие за их разговором мужики побелели, переглянулись, но никто не посмел перечить. Моран немедленно собрал свои вещи, вывел коня из стойла и галопом погнал его к мельнице. Грибы к тому часу еще не просохли, и над травой не поднялся дым, когда он ступил на нее. Но Моран не знал, сколько времени им потребуется, и потому привязал коня за мельницы среди посевов, вбив в землю походный колышек. Махом преодолев два пролета, он влетел к Каину и прокричал с порога: «Собирайся немедленно!» Напугавшись, тот выронил уголек из рук, но даже не начал подниматься и что-то делать. «И не подумаю», — ответил он. «Я ведь сказал тебе уже, мне надоело твое упрямство», — перебил его Моран. «В деревне погиб юноша, а дочка старосты повредилась рассудком. Похоже, их ударило молнией, но все думают на тебя, и мне сейчас не до твоих шуток». Каин распахнул глаза в удивлении. «Но я здесь ни при чем. Им это объясни!» Моран ударил кулаком по столу, заставив Каина вздрогнуть. «Завтра здесь будут охотники, они не станут с тобой церемониться. И если не уберешься отсюда, тебя ждет костер. Услышь меня, наконец, я пытаюсь спасти тебе жизнь!» Каин молчал, лишь долго и пристально смотрел на него. И верно что-то прочел в его глазах, потому что согласился без споров. «Ладно, хорошо. Помоги мне собрать вещи». Будто бы могло быть иначе. Пока Каин разбирал, складывал и старательно заворачивал в ткань приспособления и инструменты, Моран скидывал в сумку исписанные его рукой свитки, чертежи, книги и различную мелочевку. Собрать и вывести все за пару часов было невозможно, но Моран заверил Каина, что за остальным они вернутся после. Сейчас было важно взять самое необходимое и создать видимость, что чародей покинул мельницу насовсем. А между тем стремительно темнело. Тучи так и не отступили, окончательно растянувшись по небосводу пеленой серебряного дыма, скрыв лунный и звездный свет. Дождь они не предвещали, но ночь обещала быть темной. Ближе к полуночи вдали показалось огненное зарево. Моран не смог оставить его без внимания, выглянув в окно, долго всматривался в движущийся, подобно змее, свет огней, пока не понял, что же это. К ним от деревни направлялась толпа людей. Они несли в руках факелы, освещая себе путь через пшеничные колосья, достававшие каждому до груди или пояса. Не меньше трех десятков мужчин, вооруженных топорами, мотыгами и вилами, а во главе колонны идет Брослов. Когда они подошли ближе, воздух наполнил напряженный гул их голосов. Моран выругался и подозвал Каина. Похоже, местные не захотели ждать и решили сами с тобой разобраться. Нужно торопиться. Да, я вижу. Каин был непривычно серьезен, и на его лицо легла мрачная тень. У тебя есть лошадь? Спросил Моран, скидывая в ящик с сеном бутыльки, наполненные порошками и жидкостями. Нет, я обычно беру в наем. Если мою лошадь прирежут, я заставлю тебя купить мне новую. Я разберусь. Попробую поговорить с ними. Не мешай, не высовывайся. Моран хмыкнул, но возражать не стал. Наоборот, понадеялся, что Каин выиграет им время. Схватив несколько уже собранных сумок, он выкинул их в окно к копытам своего коня. Тот недовольно дернул головой и попятился, словно тоже почуял недоброе. Каин накинул на себя плащ-мантию, спрятал лицо под капюшоном и спустился на ярус ниже. Он посчитал, что так будет оставаться в безопасности и не придется надрывать глотку, чтобы его услышали. Откинув ногой ловушку, которую ставил на непрошенных гостей, он выглянул в окно и прокричал толпе. «Что вам нужно? Зачем вы пришли к моему дому?» «Это не твой дом!» — ответил ему староста. — Ты здесь незваный! Люди вторили ему согласными криками и взмахами сжатых кулаков. Несколько мужиков, кто посмелее, с ведрами в руках подошли к мельнице и выплеснули на нее и стены дома белесую, словно разбавленное молоко, воду. Сквозь дым от факелов Каин уловил кислый запах браги. Происходящее в самом деле принимало дурной оборот. Моран наверху уронил что-то тяжелое, и перепуганные голуби вспорхнули с крыши. Люди восприняли это как очередное колдовство, и многие вскрикнули, показывая на птиц, да отступили. Те, кто в этот момент был у самых стен, побросали ведра, желая убежать поскорее. И лишь староста оставался стоять на месте, не поведя и бровью. Каин решил воспользоваться суматохой. «Даю вам последний шанс, не гневайте меня!» — прокричал он. «Уходите, и никто не пострадает!» «Это моя деревня, ведьмач!» — ответил ему староста. Он кивнул головой на дверь мельницы, и несколько мужиков подперли ее балками снаружи. «И условия здесь ставлю я!» «В чем вы обвиняете меня?» «Ты принес с собой беды, с собой заберешь их!» «Я не причинил никому вреда!» «А это уже не тебе решать!» Все аргументы Каина разбивались о непоколебимую уверенность старосты. Факелы до сих пор не коснулись деревянных стен лишь потому, что глава поселения не дал такой указ. Но толпа за его спиной шумела, выкрикивала проклятие, посылала ведьмочек старым богам и праотцам, и лишь когда староста начинал говорить, все замолкали. Не зная, как еще спасти положение, Каин взглянул на пшеничное поле за их спинами и прокричал. «Хотите потерять свои посевы? Если сгорит мельница, огонь перекинется и на них!» «Не делай вид, что тебя это волнует, ведьмач!» С холодным спокойствием ответил ему староста. «От моей руки или от твоей они все равно погибнут. А я людям дал слово, и слово свое сдержу. Больше ты ничего у нас не отнимешь». Он швырнул факел на крышу дома, и там мгновенно вспыхнуло. Недавний дождь не помешал огню пожрать солому и разгореться ярким пламенем. Мужики последовали примеру. С криками и оскорблениями они кидали факелы, целясь в окна мельницы. Кто-то подходил к стенам, поджигая само основание, кто-то пытался добросить огонь до лопастей. Один из умников поджег небольшой брусок и запустил его прямо в Каина, едва не попав. К счастью, тот вовремя отпрянул, и горящее дерево упало к ногам, не задев его. Скинув плащ, он попытался затушить огонь его полами, но быстро понял, насколько это бессмысленно. Пламя шло снизу, охватывая стены и наполняя воздух жаром. Впитавшее в себя дождевую воду дерево горело неохотно, но все-таки горело, и удушливый чад заволакивал пространство. Не успел Каин оглянуться, как первый ярус уже утонул в дыму, и стены его охватил огонь, отрезав им путь к бегству. Моран сбежал к нему по лестнице и, то ли спрашивая, то ли утверждая, воскликнул. «Ты не смог договориться». «Как видишь». Кашли ответили ему. Моран бросился было вниз, но Каин схватил его за локоть, останавливая. «Они заперли дверь, мы не выберемся». «У нас нет выбора. Хочешь сгореть заживо? Нужно уходить». «Куда и как?» Они пытались перекричать треск разгорающегося пламени и шум разваливающегося на части дерева. С улицы раздался грохот. Вероятно, обвалилась крыша заброшенного дома. Но даже сквозь него пробивались выкрики и вой толпы. Моран не был уверен, что готов проложить им путь мечом и кровью. Не желая терять времени, он бросился обратно наверх, и Каин последовал его примеру. «Какие у нас варианты?» — продолжил Моран их спор. «Придется прыгать. Хочешь все себе переломать?» Огонь еще не добрался до третьего яруса, и Моран беспрепятственно выглянул в окно, выходящее в поле позади мельницы. Его конь, привязанный, заливался истошным ржанием в страхе перед разрастающимся пожаром. Моран схватил оставшиеся ящики с собранным добром и выбросил их в окно. Часть разбилась о землю, как и спрятанные в них колбы и другое стекло, но в огне их ждала участь не лучше, а так хоть что-то уцелело. Но когда Моран обернулся, то увидел, что Каин собирает оставшиеся свитки. Немедленно захотелось дать ему затрещину. «Что ты делаешь?» — кричал он. «У нас нет на это времени! Это мои труды, мои исследования, я не могу их бросить!» «Либо ты, либо они, выбирай! Умерев сейчас, новые ты не напишешь!» Говорить становилось все сложнее. Белесый дым поднимался снизу, окутывал предметы, царапал глотку и легкие, не давая вдохнуть. Моран, будучи в маске, пока еще держался, а вот Каин то и дело заходился кашлем. Иногда взгляд его уплывал, будто он готов был потерять сознание, но стойкости в нем оказалось больше, чем думалось. Когда у него в очередной раз сперло дыхание, он прикрывал рот и нос рукой. Его туманный взгляд был направлен на Морана, но уже в следующее мгновение прояснился. Оторвав от мантии клочок ткани, Каин повязал ее на манер маски, закрыв нижнюю часть лица. Моран же пытался придумать, как именно им спастись. Они не могли выйти тем путем, которым когда-то он пробрался сюда. Горящий дом вряд ли их выдержит, да и толпа никуда не ушла, значит, они не дадут им спуститься так просто. Прыгать же с третьего яруса в самом деле опасно. Каин был прав, они попросту переломают себе ноги. А главный вход уже поглотил огонь. «Придется спускаться. Если прыгнем со второго яруса, есть шанс спастись». Впервые на его памяти Каин не стал спорить. Огонь на среднем ярусе разгорался неохотно, ведь большую часть пространства занимали глиняные емкости для зерна, которые трещали от жара, но не воспламенялись. Зато из-за дыма не видно было низги. Мельница скрипела и будто стонала от боли. Когда они сбегали по лестнице, нижняя ступень провалилась под ногой Морона, и тот застрял. Каин бросился ему на выручку, и в этот момент пол затрещал. Он надломился под одной из чаш для зерна, и та опасно накренилась, обещая рухнуть под собственным весом. Доски не выдерживали. Они ломались на куски одна за другой, пожираемые шедшим снизу огнем. Каин хорошенько ударил ногой по обломкам ступени, окончательно превращая ее в щепки, и Моран сумел выбраться. Вот только дальше идти все равно было некуда. «Пол рушится! Мы не проберемся к окну!» — прокричал Моран. Но у Каина на этот счет было свое мнение. «К бесу его!» Он со всей дури пнул стену под лестницей, и одна из досок легко надломилась. Упав на колени, Каин оторвал ее голыми руками и взялся за следующую. Поняв, что он задумал, Моран схватился за меч и рукоятью выбил еще несколько досок, методом проб выбирая самые сгнившие. Снаружи зазвучал треск. Он нарастал, становясь все громче, пока не раздался грохот, что сначала смешался с криками паникующих людей, а затем и заглушил их. Пол под ногами задрожал, глиняная емкость опустилась все ниже, но шум явно шел снаружи. Моран предположил, что одна из лопастей не выдержала и обрушилась прямо на людей. Не выпуская из рук меч, он пару раз ударил плечом в сломанные доски, пока те не поддались, провалившись наружу. От падения следом за ними его спас Каин, удержав за руку. «Надо прыгать!» — бросил Моран вместо благодарности. Каин выругался, но спорить не стал. Моран прыгнул первым. Влажная земля смягчила падение, не дав переломать ноги, хотя приземление все равно вышло болезненным. Конь встретил его громким ржанием, встав на дыбы в попытках вырваться и все-таки убежать от жара. Когда Моран бросил взгляд на Каина, то понял, что тот все еще медлит. Оценив высоту, он так и не рискнул прыгать, вместо этого опустив сначала ноги, а потом и все тело, повиснув на руках. Доски жалобно заскрипели и проломились под его весом, прежде чем он успел разжать руки. Чародей рухнул спиной в грязь с глухим стоном. Моран за плечи оттащил его подальше, и сам упал в колосье пшеницы рядом с ним. Оба тяжело дышали. Каин сорвал тряпку с лица и закашлялся. Мельница застонала в последний раз, и стена, которую они пробили, надломилась. Пол второго яруса провалился, потянув за собой остальное. Строение осело, обрушилось прямо у них на глазах, и огонь поглотил его. А кашель Каина перетек в хриплый заливистый смех. Когда Моран перевел на него взгляд, полный недоумения и осуждения, чародей похлопал его по плечу и сказал: «Пожалуй, ты меня убедил. Я согласен на переезд».